Глава 10. Финансовая и фискальная политика государства. Инструменты и методы государственного регулирования экономики. Прямые методы регулирования базируются на властно-распорядительных отношениях и сводятся к административному воздействию на функционирование и результативность хозяйствования субъектов. Среди методов прямого государственного регулирования экономики преобладают различные формы безвозвратного целевого финансирования секторов экономики, регионов и компаний, фирм в виде субвенций или субсидий, включающих дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных фондов общенационального и регионального уровней, а также льготные кредиты. Чтобы было понятно, термин «субвенция» происходит от латинского «сабвение» – «приходить на помощь». Это межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Субвенция имеет конкретные цели, в отличие от дотации, от латинского «дотацио» – «дар пожертвования», которая не имеет цели в принципе. Субвенция подлежит возврату в случае отклонения от цели. Целью прямых методов являются достижение приоритетов развития, защита общественно необходимых секторов экономики и групп населения. Кроме положительного эффекта, указанные меры могут оказывать и негативное воздействие, вследствие чего становится возможной деформация реального соотношения издержек и цен, снижение уровня конкурентности, ослабление балансирующей функции рынка. Прямое воздействие на экономику государство осуществляет через инвестиции в определенные отрасли хозяйства. Оно может идти по двум направлениям: развитие государственного предпринимательства, субсидирование предприятий негосударственного сектора. Государство участвует в развитии тех областей, где применение других форм собственности может привести к негативным последствиям. Например, оно инвестирует в оборонную промышленность путем строительства казенных предприятий, национализирует предприятия других форм собственности путем скупки акций. На этой основе создаются смешанные предприятия, в которых часть акций принадлежит государству. Предпринимательская деятельность позволяет государству решать общенациональные вопросы и важнейшие социальные задачи. При этом государство поддерживает уровень жизни населения, определяя предельные цены на энергию, продукты питания, услуги и так далее. Анализируя опыт и практику государственного регулирования промышленно развитых стран, можно выделить реальные методы, доступные правительствам для осуществления стабилизации. Наряду с использованием денежно-кредитной, бюджетной и фискальной политики, многие правительства используют социальные и внешнеэкономические регуляторы. Таким образом, экономическая политика правительства – это определенная регламентация правил поведения хозяйственных субъектов посредством экономического инструментария. В кредитной политике это нормирование банковских резервов, варьирование учетной ставки банковского процента, проведение операций на валютном рынке. В бюджетной политике это регулирование государственных резервов, осуществление государственных закупок, выпуск государственных внутренних займов, поддержка и регламентирование государственного предпринимательства. В фискальной политике это регулирование налогового обложения имущества граждан и юридических лиц, введение муниципальных налогов. В социальной политике это регулирование минимальных ставок оплаты труда, установление размеров пенсий, пособий по безработице и так далее. Во внешнеэкономической политике это законодательное установление ставок таможенных пошлин, обменных курсов валют, использование иностранных займов, инвестиций и валютных ограничений. Очевидно, что все это необходимо использовать комплексно. Существуют важные ограничения при регулировании экономики. Например, недопустимы любые действия государства, разрушающие рыночный механизм. Но это не означает, что государство снимает с себя ответственность за неконтролируемый рост цен и должно вообще отказаться от планирования. Рыночная система не исключает планирование на уровне предприятий, регионов и даже народного хозяйства в форме национальных целевых программ. Однако рынок во многом является самонастраивающейся системой, и поэтому влиять на него следует только косвенными экономическими методами. Надо также иметь в виду, что среди экономических регуляторов нет ни одного абсолютно идеального. Любой из них, принося положительный эффект в одной сфере экономики, может порождать негативные последствия в других. И тут ничего нельзя изменить. Государство, использующее экономические инструменты регулирования, обязано их строго контролировать и при необходимости оперативно приостанавливать их применение. В экономике механизм – это форма стратегической игры, то есть система коммуникаций, в которой участники посылают друг другу сигналы по заранее известным правилам и получают планируемый результат. Проще говоря, это заранее определенный набор правил, при применении которого имеющиеся ресурсы приносят изначально определенный результат. Механизмы государственного регулирования не являются раз и навсегда данными, не являются они и неизменными. Эволюция их предопределяется потребностями технического развития и экономического роста, перегруппировкой политических сил и изменениями, проводимой ими экономической и социальной политики, степенью развитости рыночных отношений хозяйствования. В любом случае, государственное регулирование должно быть эффективным и поддерживать в первую очередь те сферы, которые не регулируются или слабо регулируются рыночными механизмами. Это оборона, охрана правопорядка, образование, здравоохранение, защита малоимущих и так далее. Анализируя опыт государственного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой, можно отметить, что там существует трехуровневый, трехслойный хозяйственный механизм. Исторически эти три уровня сформировались не одновременно. Уровень стихийно-рыночного регулирования начал складываться еще в XVI-XVII веках, в период зарождения капиталистических отношений в Западной Европе, Нидерланды и Великобритании. В США к 50-60 годам XIX века, когда материальной базой хозяйственной жизни стало крупное машинное производство и высокого уровня развития достигло общественное разделение труда. Этот процесс породил систему рыночных отношений, важнейшим регулятором которых выступает рыночная цена товара. Движение цен происходит в зависимости от издержек производства и соотношения спроса на товар и его предложения. Уровень корпоративного регулирования сформировался за 20-25 лет до начала Первой мировой войны. Сложившиеся к этому времени крупные корпорации, сосредоточив в своих руках преобладающую долю производства, получили возможность целенаправленно воздействовать на цены, а также на объем производства и сбыта соответствующих товаров. В данном случае для мелких производителей цена выступает как внешний регулятор их производства и сбыта, на который они не могут влиять и к которому они должны приспосабливаться. Уровень государственного макроэкономического регулирования сложился после самого глубокого в истории капитализма кризиса 1929-1933 годов Великого кризиса. Он показал, что существовавший в то время двухслойный хозяйственный механизм не способен был обеспечить более или менее стабильное состояние и развитие экономики, а следовательно и общества в целом. Стало очевидным, что без усиления экономической роли государства традиционный капитализм не имеет будущего. После Второй мировой войны во всех странах Запада формировались системы государственного регулирования экономики. В современном мире протекают процессы интернационализации хозяйственной жизни и ее глобализации, в которые в наибольшей мере вовлечены страны с развитой рыночной экономикой. Внутриэкономическая жизнь и внешнеэкономические аспекты госрегулирования здесь должны рассматриваться в неразрывном единстве и с учетом того, что в Европейском Союзе, ЕС, уже сложились формы наднационального госрегулирования. Таким образом, в ЕС складывается четырехуровневый механизм регулирования. При сравнении трех центров силы современного капитализма США, Западная Европа, Япония по организации хозяйственного механизма можно констатировать, что на первом и втором уровнях различия между ними просматриваются в наименьшей мере. В то же самое время третий уровень наиболее активно проявляется в Западной Европе по сравнению с США и Японией. Особенно это относится к тем аспектам госрегулирования, где реализуется социальная политика западноевропейских государств. В каждом из центров силы сложилась своя модель госрегулирования. Так в США преобладают налогово-бюджетные методы, для Западной Европы характерно сочетание высокой доли государственных расходов в ВВП с наличием, особенно в 50-х-80-х годах, значительного госсектора, прежде всего в финансовой сфере и в инфраструктурных отраслях. В Японии при относительно небольшой доле бюджетных расходов в ВВП и незначительных размерах госсектора сложилась уникальная система взаимодействия государственных органов и крупнейших корпораций для реализации стратегических целей в экономике. Интересно отметить и тот факт, что в экономике развитых стран одновременно идут процессы дерегулирования и децентрализации. Дерегулирование означает отмену или существенное сокращение государственного регулирования в определенной сфере общественного воспроизводства. Государственное регулирование дополняется корпоративным, что дает кумулятивный и компенсационный эффект. Со своей стороны, процесс децентрализации состоит в переносе решения многих проблем с макроуровня на уровень отдельных регионов и микроуровень отдельных компаний, фирм. Характерно, что субъектами государственного регулирования становятся региональные, муниципальные и местные органы управления. Уменьшается роль прямых форм административного регулирования и повышается значение различных рычагов косвенного воздействия государства. Экономическое регулирование на уровне территорий сглаживает неравномерности социально-экономического развития регионов, снимает социальную напряженность в так называемых депрессивных регионах, стимулирует более эффективное использование экономического потенциала территорий. Кстати, понятия «депрессивный», «отсталый», «проблемный» и «кризисный» по отношению к регионам часто смешивают. Отсталым является регион не лидер, не вносящий существенного вклада в рост экономики страны и не обладающий видимым потенциалом развития. То есть отсталость – это хроническое понятие. Проблемный регион – тот, который испытывает определенные сложности. Но при этом в данный момент времени вся социально-экономическая система региона не затронута кризисными явлениями. Кризисный регион – это регион, который в данный момент времени испытывает спад экономической активности ввиду социально-экономических или природных катаклизмов. А вот понятие «депрессия» является комплексным. В депрессивном регионе вся социально-экономическая система испытывает сложности в развитии, там существует замкнутый круг проблем. Но здесь важно отметить, что история развития депрессивного региона должна свидетельствовать о том, что были примеры и успеха. Вывод региона из состояния депрессии происходит посредством использования механизма антикризисного управления, который должен быть разработан для данного региона. Налоги как источник доходов государства. В экономиках, основанных на частной собственности и имеющих в основе рыночные механизмы, источником денежных ресурсов государства служат прежде всего налоги на доходы и имущество граждан и компаний, фирм. Такого рода устройство государственных финансов постепенно формируется в последние годы и в России. Говоря о налогах, мы понимаем под этим обязательную для гражданина, домохозяйства или компании, фирмы выплату в пользу государства, порядок и условия которой определяют законы страны. Механизм изъятия налогов называется налогообложением. Это один из древнейших экономических механизмов, родившийся вместе с государством как таковым. Без налогообложения государство вообще существовать не может, хотя в некоторых случаях оно может обойтись без собственной армии и даже национальной валюты. Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Самое первое упоминание о налогах на Руси содержится в Лаврентьевской летописи, созданной в XIV веке. Варяги из-за моря взимали дань с Чуди и со Словен, и с Мерии, и с Кривичей, а хазары брали дань с Полян, и с Северян, и с Вятичей, побелки с Дыма. Враждовавшие между собой славянские племена были удобной дойной коровой для заморских гостей, в том числе варягов. Чтобы было понятно, Дымом назывался крестьянский двор, хозяйство одной семьи. Дым представлял собой комплекс хозяйственных построек, жилого дома, различных сельхозугодий, домашней скотины и сельскохозяйственного инвентаря. В Киевской Руси дым служил единицей обложения данью. Размер выплачиваемой дани зависел от количества печных труб в одном хозяйстве. Чем печных труб больше, тем выше размер дани с хозяйства. С созданием государства у князей возникла необходимость строительства оборонительных укреплений, подготовки новых походов, но главным в этом деле стала защита населения от врагов, желающих прийти на Русь, чтобы поживиться. Чаще всего для сбора дани князья использовали известную им форму полюдье. Это был зимний, с ноября по апрель, объезд князем с дружиной подвластных земель, во время которого собиралась дань и кормилась дружина. Неопределенность размера дани и излишние запросы князя и дружины могли вызвать негативную реакцию со стороны данников. И надо сказать, что Олег, князь Новгородский, с 879 года и великий князь Киевский с 882 года держал себя в руках, Но вот Игорь Рюрикович отступил от этого негласного правила, за что и поплатился. Возмущенные неумеренностью Рюриковича древляне захватили его в плен, привязали к верхушкам деревьев и разорвали надвое. Конечно же, вдова покойного, княгиня Ольга, жестоко покарала древлян, но гибель князя стала важным сигналом. Неопределенность размеров дани и неупорядоченность системы сбора в любой момент может привести к серьезному недовольству. В 946 году Ольга провела первую в русской истории налоговую реформу, ввела уроки, фиксированные размеры взимаемой дани и погосты, места сбора дани. Немного позже в древнерусском государстве появились специальные представители князя, чиновники, следившие за сбором налогов и взимавшие штрафы. Со временем к постоянным налогам дани добавились чрезвычайные и косвенные сборы, это так называемые дары и поклоны, которые были нерегулярными и взимались по случаю каких-либо событий в семье князя. По мере втягивания Руси в междоусобицу в княжествах распространяется откуп, своего рода контрибуция с города, осажденного или захваченного враждебным князем. Предтечей косвенных налогов в современном понимании стали сборы, взимавшиеся при совершении различных сделок или действий. Эти налоги платили только те, кто участвовал в сделке или в судебной тяжбе. Больше всего было торговых пошлин. Древнейшей пошлиной, связанной с торговлей, по-видимому, был мыт, который упоминался уже в 907 году. Далее возникли сборы с провоза товаров, использование амбаров, взвешивание, обмеривание, наклеивание ярлыков и прикладывание печатей. Причем каждый раз местные власти придумывали все новые и новые поборы, которые достигли максимальной дробности в 15-16 веках. С принятием христианства связано введение церковной десятины, десятой части доходов урожая, взимавшейся с населения, на содержание духовенства и храмов. К XIII веку большинство налогов уже оставались в регионах, княжеских уделах, и лишь незначительная их часть поступала в Киев. Раздробление налоговой системы в узкокорыстных интересах удельных князей, которые думали лишь о себе, привело в итоге к ослаблению единого древнерусского государства и его распаду. Татаро-монгольское нашествие существенно изменило фискальную систему на Руси. Удельные княжества превратились в главных данников Золотой Орды. Сначала золотоордынские ханы использовали откупную систему, требуя десятую часть всех доходов, а откупщиками были богатые купцы из восточных стран – армяне, евреи, хазары, бухарцы, хивинцы, арабы. Произвол откупщиков часто становился причиной восстаний. Затем ханы доверили сбор дани русским князьям. Теперь сами князья должны были собирать ордынский выход, а для надзора на Русь посылали баскаков, которые следили за тем, чтобы все было собрано и до последнего отправлено в Орду. С XIV века князья предпочитали взимать налоги деньгами. Дани подлежало большинство населения, за исключением бояр, духовенства и полных холопов. Помимо общего обложения, в это время увеличились косвенные налоги. Ханы ввели специальную пошлину с торговли тамгу. Кроме того, с торговых сделок взималась осмичье. С кораблей брали водяной мыт, а за перевозку товаров по суше сухой мыт и так далее. Время шло, и число всевозможных налогов и сборов лишь увеличивалось. При этом росли и расходы государства. И вот для покрытия этих дополнительных расходов Петр Великий ввел чрезвычайные налоги. деньги драгунские, рекрутские, корабельные и так далее. Появились прибыльщики, чиновники, которые должны сидеть и чинить государю прибыли, придумывать новые виды податей. По инициативе прибыльщиков были введены горная подать, гербовый сбор, налоги с постоялых дворов, налоги с арбузов, налоги с орехов, налоги с найма домов, знаменитый налог на бороды и тому подобное. В ходе реформы подворное налогообложение было заменено подушной податью. Эта подать взималась с души, кроме привилегированных сословий в размерах, не зависящих от величины дохода и имущества. Объектом налогообложения стали не двор, а ревизская мужская душа. Плюс была реформированная организация сбора налогов. Финансовые приказы были заменены финансовыми коллегиями. Позднее, уже при Александре I, появились оброчный сбор, гильдейский сбор, пошлина с наследств, кибиточная подать, попутный сбор с меди, питейный сбор и тому подобное. В очередной раз была реформирована система организации сбора налогов. В первые годы советской власти основными источниками доходов бюджета были эмиссии бумажных денег и контрибуции, то есть принудительные денежные или натуральные поборы. 8 ноября 26 октября 1917 года был учрежден Народный комиссариат финансов, Наркомфин, и одним из первых изменений налогового законодательства стало принятие декрета от 24 ноября 7 декабря 1917 года о взимании прямых налогов, устанавливавшего налог на прирост прибылей с торговых и промышленных предприятий и доходов от личных промыслов. Декретом предусматривались твердые сроки уплаты налога и санкции за просрочку платежей или уклонение от уплаты вплоть до расстрела. Не будем анализировать происходившее потом детально, это тема отдельной книги, но отметим, что сначала ввели единовременный чрезвычайный 10-миллиардный революционный налог. Он взимался по раскладочной системе, то есть общая сумма налога раскладывалась по губерниям, городам, уездам и властям, а затем по плательщикам. Городская и деревенская беднота полностью от уплаты этого налога освобождалась. Впрочем, эффект налога был невелик. Вместо 10 было собрано около 1,5 миллиарда рублей. Новая экономическая политика, НЭП, начала осуществляться в 1921 году. В число основных мероприятий НЭПа входили замена продразверстки продналогом, разрешение частной торговли, мелких частных предприятий, аренды мелких промышленных предприятий и земли под строгим контролем государства, замена натуральной заработной платы денежной. Переход к НЭПу обусловил возрождение налоговой системы, повторявшей в общих чертах налоговую систему дореволюционной России. Снова появились промысловый налог, подворный налог, военный налог, квартирный налог, налог с наследств и дарений, акцизы, пошлины и гербовый сбор. Вместе с тем были введены новые налоги: единый натуральный, сельскохозяйственный, подоходно-поимущественный, налог на сверхприбыль и тому подобное. В 1930 году в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа. В ходе этой реформы была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предприятий, около 60, были унифицированы в двух основных платежах – налоги с оборота и отчислениях от прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения, а значительное их число отменили. В 1944 году был введен, пожалуй, самый экзотический из применявшихся в СССР налогов на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Он был введен с целью мобилизации дополнительных средств на оказание помощи многодетным матерям. Этот налог, кроме СССР, был установлен только в Монголии. Изначально он вводился как временный, но просуществовал до начала 1990-х годов. В послевоенный период происходило постепенное замещение налогообложения неналоговыми источниками пополнения бюджета. Главным из них было перераспределение основной части доходов государственных предприятий и организаций, но одновременно они уплачивали налог с оборота, поступления от которого составили, например, в 1954 году до 40% доходной части бюджета СССР. В 1960-е годы в сфере налоговой идеологии произошел существенный поворот вокруг собственной оси. По инициативе НС Хрущева была предпринята попытка осуществить постепенную ликвидацию налогообложения в связи с неминуемым построением коммунизма. В 1986 году в СССР была разрешена индивидуальная трудовая деятельность граждан. Поэтому была установлена плата за патент на право заниматься такой деятельностью. В 1990 году в составе Министерства финансов СССР была образована главная государственная налоговая инспекция, которая через год стала государственной налоговой службой. С 1998 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, а с 2004 года Федеральной налоговой службой. Кроме того, в 1991 году указом президента впервые был введен налог с продаж в виде надбавки к цене товара. В декабре 1991 года был принят закон об основах налоговой системы в Российской Федерации. Все новые налоги вводились в действие с 1 января 1992 года. В 1998 году была принята первая часть Налогового кодекса РФ, в 2000 году отдельные главы второй. В настоящее время продолжается совершенствование налогового законодательства России. Если вы нарушаете правила, вас штрафуют. Если вы соблюдаете правила, вас облагают налогом. Лоренс Питер, канадско-американский педагог и литератор. Сегодня под системой налогообложения страны понимают: перечень видов налогов с домохозяйств и организаций, которые по законам данной страны государство может взимать для формирования своих доходов. Методы определения величины платежей по тем или иным видам налогов. Методы организации сбора и использования налогов. Круг государственных организаций, которые занимаются сбором налогов. Долгий и конфликтный опыт налогообложения позволил экономической науке сформулировать три основных принципа создания налоговой системы, в соответствии с которыми она должна быть нейтральной, справедливой, эффективной. Налоговая система может быть признана нейтральной, если она не влияет на то, как люди и компании, фирмы отвечают на главные экономические вопросы: что производить, как производить, для кого производить. Создать абсолютно нейтральную систему налогов, например, просто брать с каждого гражданина страны одинаковую сумму денег, в реальности никому не удавалось. Но каждое государство стремится к нейтральности налогообложения, сокращая, например, до минимума всякого рода льготы по уплате одного и того же налога для разных плательщиков. На вопрос, какое налогообложение более справедливо, в каждой стране могут ответить по-разному. Но единственное, что в реальности может сделать государство, это стараться создать такую систему налогообложения, при которой налоги были бы соизмеримы с возможностями налогоплательщика их платить. В этом мире неизбежны только смерть и налоги. Бенджамин Франклин, американский политический деятель. Принцип эффективности означает, что налоговая система, с одной стороны, должна давать государству необходимые ему доходы, а с другой не должна быть сама по себе слишком дорогим и сложным делом. Добиться этого не так просто. Например, с 1 января 2019 года в России стартовал проект налога на профессиональный доход, НПД, более известный как налог для самозанятых. Фактически это не новый налог, а льготный режим. Теперь любой человек может вполне легально платить со своего дохода по льготной ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% с юридическими лицами. Как пилотный проект он появился сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Казалось бы, все очень просто и удобно, во всяком случае по сравнению со сложностями налогообложения для ИП. Да и налог очень привлекательный. 4% и 6% против 13% НДФЛ. Но, как выяснилось, потерявшие во время пандемии доходы самозанятые не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда расцениваются в качестве доказательства размера дохода, например, при попытке получить кредит в банке. Понятно, что из-за новизны юридического статуса у самозанятого действительно могут возникать некоторые правовые коллизии, и, скорее всего, отшлифовка законодательства займет еще несколько лет. Но люди сомневаются, а вдруг это лишь хитро придуманный способ выведения самозанятых из тени, а вдруг, когда все засветятся, налог поднимут. Тем более, что зарубежный опыт, на который у нас так любят ссылаться, тут такой. В Великобритании для самозанятых предусмотрена прогрессивная шкала налогообложения, и она доходит до 45%, а в Германии минимальная ставка для самозанятых составляет 14%. Современные налоговые механизмы крайне разнообразны. Только в России используется примерно 40 различных налогов, а их использование регулируется специальными законами. Но есть и масса всевозможных сборов. Экологические сборы, сборы за утилизацию отходов, за очистку воды и так далее. Парламентарий, выбирающий между двумя налогами, похож на женщину, которая никак не может решить, какое из двух платьев купить. Обычно она покупает оба. Лоренс Питер, канадско-американский педагог и литератор. Традиционные налоги делятся на прямые и косвенные. Прямые взимаются с дохода или имущества налогоплательщика, например, НДФЛ и транспортный налог. Косвенные закладываются в цену товаров или услуги, НДС, таможенные пошлины, акцизы и тому подобное. В России традиционно популярны именно косвенные налоги. Они наполняют львиную часть бюджета, не раздражая массового обывателя. Но если заглянуть в суть налогов, то можно увидеть, что это не что иное, как продукт, навязанный или предоставленный на неконкурентной основе и, как следствие, по завышенной цене. С этой точки зрения было бы, наверное, справедливо отнести налоги к монополии. Немного истории. С фискальной функцией налогов связано происхождение известного афоризма «деньги не пахнут». «Pecunia non olet». Эта старая истина связана с именем римского императора Тита Флавия Веспасиана, правившего в 69-79 годах. Он ввел налог на общественные уборные, получавшие доход от продажи мочи, она шла на дубление кожи, стирку и отбеливание одежды. Сын упрекнул отца, что он и нужники обложил налогом. А тот взял монету, поднес ее к носу сына и спросил, воняет ли она? «Нет, «Нон олот», – ответил сын. «А ведь это деньги с мочи», – сказал Веспасиан. Считается, что в России самые высокие в мире налоги. В период с 2008 по 2018 года в несырьевом секторе они выросли в 2,6 раза, а в сырьевом секторе в 2,2 раза. Больше всего фискальная нагрузка выросла в торговом секторе в 4 раза. Считается также, что в России высокие налоги мешают развиваться предприятиям и частным предпринимателям. И именно поэтому доля несырьевого сектора в ВВП страны в последние годы снижается, что еще больше привязывает нас к традиционной сырьевой модели экономики. В России, по данным Всемирного банка, общая налоговая нагрузка на прибыль, труд, косвенные платежи составляла по итогам 2018 года 47,5%. Для сравнения, средний мировой показатель составляет 40,5%. А выше, чем в России, этот показатель был лишь в Беларуси и Таджикистане, соответственно, 52,9% и 66,2%. И что характерно, в России усиление налогового бремени в большей степени приходится на несырьевой сектор, и это объясняется тем, что многие сырьевые компании с государственным участием обладают повышенными лоббистскими возможностями. Некоторые налоги в России по своей экономической природе вообще напоминают цены. К этой категории особенно близка государственная пошлина, то есть плата, взимаемая государством с граждан и организаций за оказание им определенного вида услуг. Например, государство берет с россиян пошлину за оформление свидетельств о браке и рождении детей, за выполнение процедуры расторжения брака, за принятие жалобы к рассмотрению в суде и так далее. Перечень этот можно продолжать до бесконечности. И практически эти пошлины оплачивают те услуги, которые государственные службы оказывают обращающимся к ним гражданам, а само государство тут действует как продавец услуг на рынке. И, конечно же, рост налоговых платежей в России во многом объясняется высокой инфляцией. А еще, по мнению многих экспертов, имеет место тотальный рост фискальной нагрузки для сохранения бюджетного профицита и финансовой стабильности. И очень часто, даже в ущерб экономическому росту. Хотя Минфин в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы обещал не менять в России в ближайшие 3 года налоговую политику, бизнесмены и эксперты пока с недоверием относятся к таким заявлениям. У всех слишком сильно засела в памяти история с налогом на добавленную стоимость НДС. Еще в марте 2018 года министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом В.В. Путиным говорил, что налоговое бремя в стране увеличивать не планируется, и власти, мол, будут повышать собираемость существующих налогов. Но с 1 января 2019 года НДС был увеличен с 18 до 20%. По официальной налоговой нагрузке на ВВП, удельному весу налоговых доходов к ВВП, Россия является крепким европейским середняком со своими 34,9% в 2019 году. Не Люксембург с Ирландией, но и не лидер. Например, во Франции налоги составляют 45% ВВП, а в Швеции 44% ВВП. Однако к этому следует добавить высокую долю государственного сектора в экономике России. По некоторым оценкам, она доходит до 60-70%. Плюс высокая инфляция. И получается, что реальный уровень налоговой нагрузки на ВВП такой, что он делает Россию мировым лидером по величине реальных налогов. А чем вредны высокие налоги? Как известно, конкуренция заставляет искать возможности для выживания, вкладывать деньги в новое, более производительное оборудование. Но конкуренция благотворно влияет только при наличии равных условий, а в России государственные компании, практически монополии, постоянно бьют по равным условиям ведения бизнеса. Соответственно, чем выше уровень налогов в стране, то есть товаров и услуг, поставленных на неконкурентной основе или вовсе навязанных, тем ниже производительность всего общества. Добавим к этому нищее население. Понятно же, что отобрать, например, половину у богатого человека – это не то же самое, что отобрать половину у того, у кого денег едва хватает на еду и одежду. К сожалению, российская налоговая система имеет явный перекос в сторону беднейших слоев населения. С зарплаты небогатого человека совокупно взимается почти половина в виде различных поборов. А вот реально богатые, как правило, платят лишь один налог на доходы размером 13%, либо не платят и его, перестав быть налоговыми резидентами РФ и переместив большую часть прибыли на иностранную компанию. Это еще сильнее снижает производительность труда. И что же получается? А получается то, что хуже высоких налогов могут быть только неравные налоговые условия. И что же делать? В первую очередь, необходимо приватизировать государственные компании, конкурирующие с частными компаниями, фирмами. Якобы конкурирующие, а на самом деле пользующиеся возможностями играть по каким-то особым правилам. Надо заставить ФАС реально бороться с монополиями и картелями. Надо создать одну общую налоговую систему, и ее надо максимально упростить. Надо увеличивать экономическую грамотность населения, а экономику необходимо преподавать в школах с первого класса. Для чего? Да для того, прежде всего, чтобы население могло контролировать свою элиту и развивать гражданское общество. Точка зрения правительства на экономику может быть выражена в нескольких простых фразах. Если что-то работает, облагай это налогом. Если оно продолжает работать, регулируй. А если остановилось, субсидируй. Рональд Рейган, президент США. В России различают налоги федеральные, региональные и местные. Федеральные налоги поступают в доходы правительства РФ. Региональные пополняют бюджеты региональных органов власти, а местные – бюджеты городов и других муниципальных органов власти. Но так это в теории. На практике же самые жирные налоги уходят в федеральный бюджет. А если говорить о налогах, которые зачисляются непосредственно в регионы, это налоги на имущество, транспортный налог, налог на рекламу и налог на игорный бизнес, которого уже фактически нет, или какой-нибудь курортный сбор. А дальше налоги идут в федеральный бюджет за вычетом крайне скудных процентов. И особенно интересная история начинается там, где имеет место добыча полезных ископаемых. Например, в Якутии только 13% собранных налогов остается в регионе, а от собранного НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых, в бюджет региона идет лишь 15%. И это еще хороший расклад. В Астрахани, например, сохраняется 8% НДПИ, а в республике Коми депутаты не так давно поднимали вопрос, чтобы в субъекте оставляли хотя бы 5%. Следует также отметить, что возможности дальнейшего введения новых налогов сейчас практически исчерпаны, и можно добиваться лишь более полного сбора налогов, ранее утвержденных законодательной властью. Поэтому задача российского правительства на ближайшее десятилетие – это не изобретение новых налогов типа поборов за сбор грибов, березового сока и валежника в лесу, а совершенствование механизма налогообложения в соответствии с рекомендациями финансовой науки. В одной очень умной книге написано: «Если налоги слишком высоки, это может привести к уклонению от них. Хороший пример – налог на отходы. В таком налоге есть безусловная логика. Утилизация мусора приводит к появлению дополнительных общественных издержек из-за переполненных полигонов, а налог может побудить людей ограничивать масштабы мусора, которые они производят. Тем не менее, если легальная утилизация мусора становится слишком дорогостоящей, недобросовестные члены общества могут перейти к незаконному захоронению отходов. Мусор могут сбрасывать на пустых пространствах и даже на городских улицах, где он становится бельмом на глазу и обходится местным властям еще дороже. Точно так же, если алкоголь облагают слишком высокими налогами, люди начинают гнать самогон или провозить его контрабандой, чтобы вовсе избежать налогов». Теджван Петтингер. «Экономика для каждого образованного человека». Влияние налогов на совокупный спрос и объем производства. Фискальная политика. Налоги воздействуют на два основных компонента совокупного спроса – потребительские расходы и инвестиционные расходы. Поэтому они оказывают косвенное влияние и на совокупный спрос, поскольку компании, фирмы рассматривают налоги как издержки, то рост налогов ведет к сокращению совокупного предложения, а сокращение налогов – к росту деловой активности и объема производства. Соответственно, фискальная политика – это правительственная политика, представляющая собой меры воздействия на экономику с помощью изменения величины расходов или доходов государственного бюджета. Это налогово-бюджетная политика. Это сознательное применение расходных и налоговых функций правительства для достижения поставленных правительством макроэкономических целей. Фискальная политика является исключительно важной, если не самой главной, составляющей работы государства, как распределителя в экономике. Целями фискальной политики являются поддержание стабильного экономического роста, полной занятости ресурсов, стабильного уровня цен. Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета, а именно налоги, государственные закупки, трансферты. С налогами мы немного разобрались выше. Это основной источник доходов бюджета. Государственные закупки товаров и услуг и трансферты, от латинского «трансфера» – «переношу», «перемещаю», представляют собой расходы государственного бюджета. Если страна переживает депрессию или находится в стадии экономического кризиса, то государство может принять решение о проведении стимулирующей фискальной политики. В данном случае правительству необходимо стимулировать или совокупный спрос, или предложение, или оба параметра сразу. Для этого при прочих равных условиях государство повышает размер своих закупок, товаров и услуг, снижает налоги и повышает трансферты, если это возможно. Любое из данных измерений приведет к увеличению совокупного выпуска, что автоматически увеличивает совокупный спрос. Но власти могут проводить и сдерживающую фискальную политику. Делается это в случае краткосрочного перегрева экономики. Тогда правительство проводит меры, прямо противоположные тем, что осуществляются при стимулирующей экономической политике. Государство сокращает свои расходы и трансферты и увеличивает налоги, что приводит к сокращению как совокупного спроса, так и, возможно, совокупного предложения. Подобная политика регулярно проводится правительствами ряда стран с целью замедлить темпы инфляции или избежать ее высоких темпов в случае экономического бума. Экономисты также подразделяют фискальную политику еще на два типа – дискреционную и автоматическую. Дискреционная политика официально объявляется государство. По сути, это сознательное регулирование государством значения параметров фискальной политики. Увеличиваются или уменьшаются государственные закупки, изменяются налоговая ставка, размеры трансфертных выплат и тому подобные переменные. Под автоматической политикой понимают работу так называемых встроенных стабилизаторов. Данными стабилизаторами являются процент подоходного налога, косвенные налоги, различные трансфертные пособия. Размеры выплат автоматически изменяются в случае любой ситуации в экономике. Например, потерявшая свое состояние во время войны домохозяйка будет платить тот же самый процент, но уже от меньшего дохода. Следовательно, размеры налогов для нее автоматически снизились. К недостаткам фискальной политики обычно относят эффект вытеснения – crowding out. Заключается он в следующем. Увеличивая размеры государственных расходов, правительство выходит на денежный рынок, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Рост спроса на деньги на финансовом рынке приводит к росту цены этих денег, то есть к росту процентной ставки, что неизбежно снизит спрос на инвестиции в реальный сектор экономики. Таким образом, увеличение государственных расходов, в том числе государственных инвестиций, значительно снижает возможности частного инвестирования. Не слишком понятно, когда государство увеличивает свои расходы, ему требуются деньги на финансовом рынке. Таким образом, на рынке заемных средств растет спрос на деньги. Это приводит к тому, что банки повышают цены за свои кредиты, то есть увеличивают свою процентную ставку. Повышение ставки не любят инвесторы и предприниматели. В результате из-за высоких процентных банковских ставок инвесторам приходится брать все меньше кредитов, а это ведет к снижению инвестиций в экономику страны. Это говорит о том, что стимулирующая фискальная политика не всегда эффективна, особенно если в стране не развивается должным образом бизнес любого рода. Возможен и эффект crowding in, то есть увеличение инвестиций из-за роста государственных расходов. Кстати, в наше время рождаются прямо-таки экзотические виды налогов. Например, правящая партия Гвинеи ввела в своей стране налог на мир, оценив каждый год без войны в сумму, эквивалентную 700 бельгийским франкам, и она изымается из кошельков граждан Гвинейской республики. А в Австрии горнолыжники обязаны при каждом спуске с горы платить специальный гипсовый налог, средства от которого передаются австрийским клиникам. По самым скромным подсчетам, в австрийских Альпах ежегодно около 150 тысяч лыжников получают травмы, а на лечение тратится примерно 1 миллиард шиллингов в год.